Глава 12. Дела личные. Шурой Егоровой, как мы сказали, Плотников познакомился еще до войны в Москве. В Зареченске Плотников и Шура часто встречались. Они проводили вместе вечера в окрестностях городка на озере за рекой. В это самое время и возникло в производстве Плотникова дело номер 187 по обвинению гражданки Егоровой А.Н. в доведении до самоубийства пионерки Тамары Шараповой. С того дня Плотников, как известно, перестал встречаться с Шурой. Он не без основания считал, что не имеет права встречаться с дочерью своей подследственной до окончания следствия по этому делу. Его точку зрения вполне разделяла и Шура. Она согласилась с Плотниковым, что лучше на время прекратить их встречи, чтобы не ставить его в неловкое и двусмысленное положение. Это решение было нелегким для обоих. Свободные от работы и вечера, которые они раньше так радостно проводили вместе, тянулись теперь нудно и томительно. Плотникову стоило немалых усилий, проходя мимо знакомого домика с палисадником, удержаться от того, чтобы не постучать в окно или в калитку. Неожиданный поворот дела номер 187 вдвойне порадовал Плотникова. Дело по обвинению Егоровой было им прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом Плотников с великой радостью объявил, как полагается, по всей форме Анастасии Никитишне, вызвав ее к себе в кабинет. Перед эвакуацией города Плотников был вызван в райком партии. Секретарь райкома коротко сообщил Плотникову о полученном приказе. Сидевший тут же, Волков спросил: «Ну как, поедешь или останешься?» «Где останусь?» — не понял его Плотников. «Партийный актив уходит в лес партизанить», — ответил Волков. «Так что ты езжай, брат, в область». «Я ничего там не забыл», — рассердился Плотников. «И у вас нет никаких оснований не включать меня в партизанский отряд». В ту же ночь Плотников вместе с другими коммунистами ушел из Зареченска. Отряд расположился в лесном массиве, в Гремячинском сельсовете. Многолетний хвойный лес тянулся на несколько десятков километров и был почти необитаем, если не считать находившихся в нем лесных сторожек. Секретарь Зареченского райкома Попов, человек средних лет, со спокойными глазами и неторопливой речью, принял на себя командование отрядом. Старик Волков был назначен начальником штаба. Первые дни после прихода немцев в отряде было не более 100 человек. В основном он состоял из местных активистов. Однако в дальнейшем отряд стал пополняться колхозниками, узнавшими о его существовании и примыкавшему к нему и группами, и в одиночку. Кроме того, часть коммунистов осталась в Зареченске на нелегальном положении. Связь между отрядом и подпольной партийной организацией должна была поддерживаться через Анастасию Никитишну Егорову. Шура Егорова вначале тоже была зачислена в отряд. Она хотела быть вместе с Плотниковым. И первые 3 недели провела с партизанами. Но потом командование отряда решило, что отсутствие Шуры неизбежно навлечет подозрение немцев на ее мать. Поэтому Шуре было приказано вернуться в Зареченск и жить дома. Начались боевые партизанские будни. Были вырыты и быстро обжиты землянки. Отряд разбили на несколько групп, расположив их в разных участках лесного массива. Днем партизаны обучались военному делу, гранатометанию, обращению с пулеметом, саперным и подрывным работам. По ночам отправлялись группами в разведку и на выполнение отдельных, пока не очень крупных, заданий. Очень скоро удалось установить связь со многими колхозами и сельсоветами. В отряде были хорошо информированы о мероприятиях, которые начали проводить немцы. Несколько раз отряд посылал людей и в Зареченск, откуда они возвращались с подробными донесениями. Таким образом, Плотников знал, что у Шуры все благополучно. Мать ее, по-видимому, была вне подозрений. 2 раза Шура посылала ему записку, в которой просила выхлопотать ей разрешение, хоть на 2 дня прийти в отряд. Однако разрешение не было ей дано. Об Амосове знал только командир отряда. Он был предупрежден, что Амосов остается в Зареченске со специальным заданием, и что, если понадобится, ему надо оказать всяческое содействие. Однако пока от Амосова никаких сигналов не поступало. А справляться о нем даже через надежных людей командир отряда не имел права.